не герой. После этого страшного разговора с Сафроновым я долго бродил по улицам как пьяный, а потом все-таки забрал свою собаку и поехал в деревню, чтобы полить грядки и присмотреть за домом. Поужинав картошкой и жареными карасями, мы со Скалей вышли прогуляться к реке. Я сидел на берегу и бросал в воду камешки. В один момент я резко повернул голову, потому что ощутил чье-то присутствие сзади. Лена уже почти вплотную подошла ко мне. Машина Стаса стояла чуть вдалеке. «Ты же собиралась уезжать еще вчера?» Стас уехал с отцом. Машину оставил. Сегодня памятник родителям привезли. И установили, наконец. Красиво вышло. «Зайду, гляну». «Я к деду твоему только что заезжала. Он молодец, крепится. Говорит, кормит вкусно». Он просто запал на повариху. «Дед сказал, ты в деревне. Вот решила напоследок заехать попрощаться. Это же тот пригорок, где мы весной сидели». Я кивнул. Люди часто приходят туда, где остро ощущается связь с их прошлым. До тех пор приходят, пока они этим прошлым дорожат. Закатное солнце играло на измятой зеленоватой кальке воды. Лена что-то достала из сумки и протянула мне. «Что это?» «Телефон. Возьми и не спорь. У меня новый. Мне Стас авансом на день рождения подарил. А этот старенький. Я сама покупала». «Зачем он мне?» «Ну твой же рыбак утопил. Пока ты там себе еще новый купишь, а так я смогу тебе звонить». Мне было как-то неловко брать ее телефон, но при этом очень хотелось иметь хоть что-то Ленина у себя. И я, поторговавшись с собой, принял решение взять его на время. «Осенью с первой же зарплаты новый куплю, а этот верну. Спасибо». Как же мне хотелось рассказать все про ее Стаса, чтобы оставить Лену себе. Да, именно так, оставить себе. В тот момент я был эгоистом, и мне это нравилось. Я хотел бы, чтобы так было всегда. Морок быстро рассеялся, и я выдохнул, осознав, что никогда не смогу сделать ее несчастной специально. Лучше горький конец, чем бесконечная горечь. Хорошо, что Лена ничего не замечала. Она просто стояла и вдыхала речной воздух. «Знаешь, мне будет очень не хватать всего этого», — просто сказала она. «Чего именно?» «Всего, что случается со мной, когда приезжаю в Ярославль. За те пару недель, что я провела здесь, успела привыкнуть к такому, о чем раньше и не думала. Нет, конечно, после дела о лесных братьях я уже понимала, что в жизни может произойти все. Но это... пропавшие девушки, смерти, похищения, погони, кровавые ритуалы, проникновение в чужие усадьбы, путешествия по старым лабиринтам и прошлым жизням. Помотало нас. Я рада, что мы знаем хоть какую-то часть правды. И рада, что осушение пока отложили. Пусть Малога дальше хранит свои секреты. Наверное, не пришло еще время всем скелетам выйти из шкафов. Не думал, что тебе нравится такая жизнь. К чувству постоянной опасности даже привыкаешь. Теперь я понимаю, почему люди подсаживаются на экстремальные развлечения. Мы постоянно куда-то ехали, бежали, пробирались и даже чуть не утонули. Но зато теперь я уже, наверное, ничего не боюсь. Я такой живой себя не ощущала никогда. На фоне чужой смерти начинаешь острее чувствовать собственную жизнь. Это правда. Я это понял сразу, как устроился в морг работать. Знаешь, даже соскучился по работе. Хорошо, что отпуск заканчивается. Лена сделала небольшую паузу и посмотрела прямо мне в глаза. «И тебя мне тоже будет не хватать. Твоей безалаберности, умения попадать в эпицентр страшных событий, твоего выражения лица, когда ты одновременно боишься за себя, но и за меня тоже. Ты и правда герой». «Никакой я не герой. Если бы не ты, вряд ли стал бы заниматься смертью Ани. Это твое упорство и жажда справедливости. А я так, рядом был. Наверное, ради этого и был, чтобы рядом. Мы все не герои. Герои только в книжках такие, что глаза слепит. А в жизни важно просто быть чуточку больше не героем, чем остальные, когда не все равно». «Классно», — сказала. «Тогда ты тоже мой не герой. А еще сегодня на могиле родителей я поняла, что надо отпустить свое прошлое. Принять его, не копить обиды. Наверное, я теперь не скоро приеду. Выйду на работу, а там график такой, только в морге и встретимся». Выдохнула она и рассмеялась. Причем в этот раз смеялась не только губами, но и глазами. Это было так заразительно, что я тоже рассмеялся. Но секунду спустя мы уже снова стояли серьезные. А я все равно буду ждать тебя. Приезжай в любое время, если что-то пойдет не так. Конечно, я не надеюсь, что тебе будет плохо, но если понадобится моя помощь... Приеду, конечно. Мы стояли совсем рядом. Я протянул руку и провел пальцами по Лениной щеке, где еще не до конца зажили царапины подземелья. Вань, все нормально. Я все-таки потянулся к ней, а она потянулась ко мне. Я хотел поцеловать ее, но в тот момент почувствовал, что лучше не стоит. Помнишь, я говорил, что психология — это не математика? Ага. Зато любовь кажется из разряда точных наук. Если любишь кого-то, знаешь точно. Мне показалось, Лена стала быстрее моргать, чтобы скрыть подступившие слезы. Быстро поцеловав меня в щеку, она развернулась и неспешно пошла к машине. В какой-то момент остановилась и просто сказала: «Я вернусь».